Алексей Небоходов. Дом номер 12. Читает Ксения Фокина. Глава 1. На Чистопрудном бульваре в августе 1914 года стояла особенная тишина, какая бывает только в летнем городе, когда даже листья на липах замирают от жары. Гладь пруда отражала небо без единого облачка. Редкие прохожие двигались неспешно, будто время здесь текло по своим законам. Никто не мог предположить, что эта размеренность вскоре будет нарушена криками толпы, патриотическими песнями и шумом приближающейся войны, которая через несколько дней станет называться Великой. Дом номер 12 ничем не отличался от соседних. Каменный фасад с неоклассическими элементами, высокие окна, отражающие утреннее солнце. Только вывеска над первым этажом сообщала о том, что здесь находится казенная аптека военного ведомства, и придавала зданию официальность. В этот ранний час окна второго и третьего этажей были еще закрыты тяжелыми шторами, а в аптеке уже горел свет. Карл Густавович Гильбих, статский советник и управляющий аптекой, прибыл на службу, как обычно, ровно в 6:30 утра. Спустился по внутренней лестнице со второго этажа, где располагались жилые комнаты семьи и учебное заведение супруги. За 20 лет службы он ни разу не опоздал и не пришел раньше положенного времени. Немецкая точность въелась в его кровь вместе с запахом лекарственных трав и химических препаратов. Уходя, он бросил взгляд на дверь в конце коридора с метной табличкой «Частное учебное заведение третьего разряда для обоих полов А.А. Гильбих». Через 2 часа Александра Александровна начнет принимать учеников. Отперев дверь своим ключом, Гильбих вошел в прохладный полумрак аптеки, вдохнул знакомый запах и прошел в кабинет. Первым делом завел настольные часы, сверившись с карманными, и только после этого повесил пальто и шляпу на вешалку в углу. Ритуал повторялся изо дня в день, не меняясь ни при каких обстоятельствах. В этой упорядоченности Карл Густавович находил утешение и опору. Мир мог рушиться, но часы в кабинете всегда показывали точное время, а флаконы на полках стояли в алфавитном порядке по латинским названиям. «Доброе утро, Карл Густавович!» В дверях появился молодой человек в белом халате, слегка помятым, будто надетым в спешке. «Доброе утро, Сергей Николаевич!» — ответил Гильбих, отметив про себя, что помощник, несмотря на все внушения, снова не выгладил халат. «Вы сегодня рано». «Да, я проснулся и не смог больше уснуть». Тарасов нервно потер ожог на правой ладони. «Столько разговоров о войне. Указ о мобилизации зачитывали вчера на площадях». Гильбих кивнул, не поднимая глаз от бумаг на столе. «Война!» Это слово отдавалось в ушах не просто медным звоном гарнизонных труб Брест-Литовской крепости, где прошло его детство, но и грохотом орудий под Шибкой, где он сам, тогда еще подпоручик, командовал артиллерийским расчетом. Магистр формации теперь, он когда-то носил офицерский мундир, как отец, полковник Густав Гильбих, и дед, третье поколение военных на русской службе. «Присяга важнее крови!» Эти слова отца звучали особенно горько сейчас, когда Карл вздрагивал при каждом упоминании о Германии и немцах. Он машинально коснулся нагрудного кармана, где хранил Георгиевский крест, полученный за кровавую зимнюю кампанию 1877 года. «Займитесь инвентаризацией, Сергей Николаевич», — сказал Гильбих, все еще не глядя на помощника. «Сегодня должна прийти партия бинтов и йода. Проверьте запас морфия. Возможно, потребуется заказать дополнительно». «Вы думаете, будет много раненых?» В голосе Тарасова прозвучало странное воодушевление. «Я думаю, что наша задача — быть готовыми», — сухо ответил Гильбих. «Особое внимание уделите хинину. С ним уже сейчас перебои». Когда за помощником закрылась дверь, аптекарь подошел к окну. Бульвар начинал просыпаться. Дворники в белых фартуках подметали дорожки, молочница с бидонами устраивалась на своем обычном месте у чугунной ограды. Все было как всегда, и все же что-то неуловимо изменилось. Может быть, движения людей стали более нервными? Гильбих вернулся к столу и раскрыл амбарную книгу, толстый том в кожаном переплете, куда собственноручно записывал все поступления и расходы лекарственных препаратов. Каллиграфическим почерком, которым мог бы гордиться лучший гимназический учитель чистописания, вывел дату — 1 августа 1914 года. Отложив перо, провел рукой по странице. Порядок на бумаге создавал иллюзию порядка в жизни. В аптеке, между тем, начиналось движение. Прибыли две помощницы, румяные девушки из фельдшерской школы, проходившие практику, и старый Сила Антич, сторож и истопник, который поддерживал чистоту в торговом зале. Карл Густавович слышал приглушенные голоса, звон стеклянной посуды, шарканье веника, привычные звуки начала рабочего дня. Но сегодня даже эта размеренность не могла снять его внутреннего напряжения. Ровно в 8 часов Гильбих вышел из кабинета для ежедневного осмотра аптеки перед открытием. Все должно было быть безупречно. Полки протерты от пыли, склянки расставлены в идеальном порядке, весы настроены, прилавок отполирован. Управляющий медленно шел вдоль стеллажей, вглядываясь в этикетки, проверяя, не нарушен ли алфавитный порядок, не запылилось ли стекло. Тарасов следовал за ним, готовый исправить любую неточность. «Йод, поставьте левее после эпикуаны», — негромко произнес Гильбих, и помощник тут же передвинул склянку на указанное место. «Шалфей, не на своем месте». «Сейчас исправлю, Карл Густавович». Ритуал осмотра был прерван необычным шумом с улицы. Гильбих поднял голову и прислушался. Обычно бульвар в этот час был почти безлюден, редкие прохожие, спешащие по делам, да изредка проезжающие экипажи. Но теперь отчетливо слышались громкие голоса, пение, что-то похожее на военный марш, исполняемый нестройным хором. «Что там происходит?» — спросил управляющий, хотя и догадывался об ответе. Тарасов, который был выше Гильбиха на голову, привстал на цыпочки, вглядываясь в окно. «Демонстрация, Карл Густавович! Люди с флагами идут, поют что-то. Кажется, Боже царя храни!» Гильбих нахмурился. Внутри шевельнулось неприятное чувство, тревога и стыд. Он уже слышал, что после объявления мобилизации по Москве прокатилась волна патриотических манифестаций. Вчера толпа разгромила немецкое посольство, несколько магазинов подверглись нападениям. Газеты пестрели заголовками о германской угрозе и тевтонском варварстве. «Продолжайте проверку», — сказал он Тарасову, возвращаясь к полкам. Но мысли его уже были далеко. Шум на улице нарастал. Теперь сквозь стекло можно было различить отдельные выкрики. «Ура! Да здравствует Россия! Долой немцев!» Последнее заставило Гильбиха вздрогнуть. 25 лет безупречной службы, работа на благо российской армии, воспитание дочерей в духе православия и верности престолу. И вот теперь он вдруг стал врагом только из-за фамилии и акцента. «Сегодня будет много посетителей. Приготовьтесь», — сказал он девушкам-практиканткам, которые замерли у прилавка, прислушиваясь к шуму демонстрации. «Анна Павловна, проверьте запас бинтов в задней комнате. Елизавета Сергеевна, займитесь настойкой валерианы. Ее запас следует пополнить». Девушки переглянулись и поспешили исполнять распоряжение. Гильбих заметил этот взгляд, почтительность и настороженность. Так смотрели на него в последние дни многие, вроде бы по-прежнему уважая профессионализм, но с оттенком подозрительности, словно его немецкие корни могли повлиять на качество изготавливаемых лекарств. В 8:30, как положено, аптека открылась для приема накладных. Первым вошел офицер гвардейского полка, молодой человек с закрученными усами и блестящими глазами, взволнованный то ли бессонницей, то ли патриотическим подъемом. «Доброе утро, господин аптекарь!» — громко произнес он, протягивая казенный бланк. «Накладная от полкового лазарета. Потребные срочные поставки». На бланке значилось: поручик Нарышкин, нервное расстройство. В списке — микстура с бромом, настойка пустырника, валериановые капли. «Тревога среди офицерского состава уже началась», — подумал Гильбих, принимая накладную и отдавая указания Тарасову. «Готовится, господин поручик. Подождите немного», — сказал он ровным голосом с легким, едва уловимым акцентом, которого обычно не замечал, но сейчас ощутил неловкость. Офицер кивнул и отошел к окну. С бульвара доносился гул демонстрации. Студенты, рабочие, чиновники шли в колоннах, несли портреты царя и триколоры, пели гимн и военные песни. «Великое зрелище!» — воскликнул поручик, возвращаясь к прилавку. «Вся Россия поднимется на защиту рубежей. Ни один тевтонский солдат не посмеет ступить на нашу родную землю!» Гильбих промолчал и принялся подсчитывать стоимость заказа на счетах по нормам военной аптечной части. Деревянные костяшки мягко постукивали под пальцами. Тарасов бросил на управляющего недовольный взгляд, но продолжил отмерять капли. «Карл Густавович, спирт на исходе», — тихо сказала Анна Павловна, подходя с ведомостью. «В подвале есть запас, но ключ от шкафа я не нашла». «Спущусь сам», — ответил Гильбих. «Не останавливайте работу». В подвале, куда вела скрипучая лестница, запахи лекарственных трав, спирта и чего-то пряно-землистого смешивались в полумраке. Сквозь маленькое окно под потолком падал тусклый свет. Гильбих оперся руками о старый стол, отполированный годами работы, с темными пятнами от пролитых микстур и царапинами от лопаток и ножей. Здесь, в прохладе, война казалась далекой. Привычные банки на полках, ящики с травами и тишина позволяли не думать о том, что за дверью мир накаленного патриотизма. Шум шагов и крики «Ура!» едва доносились сюда. Гильбих выпрямился, глубоко вдохнул. Исполнение долга оставалось неизменным — отпускать лекарства по военным накладным, соблюдая точность и порядок. Понадобятся препараты раненым, и никого не будет волновать, кто тот аптекарь, что их изготовил. Отперев железный шкаф, он достал большую бутыль медицинского спирта. Взгляд остановился на неприметной двери в дальнем углу, входе в тайную лабораторию. Там, среди колб и рукописей, он трудился над исследованиями, о которых не знал никто. На миг захотелось спрятаться и забыться работой, но время еще не пришло. С бутылью в руках он поднялся наверх. В аптеке толпились офицеры, чиновники из военных учреждений, присланные интенданты. Каждая накладная регистрировалась Тарасовым, практикантки сновали взад-вперед с пробирками и флаконами. «Капли ландыша, йод-бинты», — перечислял Тарасов, оборачиваясь к Гильбиху. «Все по накладным, но уже жалуются, боятся, что скоро не хватит. И рвотное берут, говорят, помогает получить белый билет». Гильбих сжал губы. Злоупотребление препаратами для уклонения от службы противоречило уставу, но он не стал вникать в причины. Следовало исполнять накладные. За окнами оркестр гвардейского батальона играл марш. Над улицей реял патриотический восторг. Гильбих поправил очки, оглядел аптеку. Флаконы стояли ровными рядами, весы отрегулированы до миллиграмма, записи в журнале велись безошибочно. Его маленький мир оставался островком порядка посреди надвигающегося хаоса. Он вернулся за прилавок и, как всегда, стал выдавать лекарства методично и точно. Голос звучал ровно, движения сдержаны, взгляд сосредоточен. Лишь руки, отмеряя микродозы, подрагивали, выдавая легкое волнение. «Ваше лекарство готово, ваше благородие», — сказал он поручику. «Принимайте по 15 капель на столовую ложку воды, 3 раза в день». Офицер кивнул, взял флакон и направился к двери, но на пороге остановился. «Скажите, господин аптекарь, вы не немец ли случаем?» В аптеке повисла тишина. Гильбих ощутил, как по спине пробежал холодок. «Я российский подданный, господин поручик», — спокойно ответил он. «И служу России уже 25 лет». Поручик задумчиво кивнул и вышел. Голоса вновь наполнили помещение, работа закипела с прежней силой. Гильбих понимал, война с Германией превратит его фамилию в клеймо. Что это будет означать для него и семьи, он пока не знал. За окнами все еще гремела демонстрация. Флаги развевались, люди кричали «Ура!», военный оркестр звучал все громче. А внутри аптеки Карл Густавович Гильбих неуклонно выполнял свое призвание, отпускал лекарства по накладным и берег порядок в своем маленьком, но отчаянно важном мире. На втором этаже дома номер 12 царил иной мир — мир тишины, знаний и дисциплины. Классная комната Александры Александровны Гильбих была залита утренним светом, проникавшим сквозь высокие окна, выходящие на бульвар. В лучах кружились мельчайшие частицы меловой пыли, поднимавшиеся от доски всякий раз, когда рука хозяйки выводила очередную букву или цифру. Звуки с улицы доносились сюда приглушенно, словно классная комната существовала в ином измерении, где даже время текло иначе, размеренно, по строгим законам учебного процесса. Александра Александровна стояла у доски, держа спину очень прямо. Высокая фигура в темно-синем платье с белым кружевным воротничком отбрасывала длинную тень на исписанную мелом поверхность. Волосы, уложенные в строгий пучок на затылке, не выпускали ни единой пряди. На тонком пальце левой руки поблескивало обручальное кольцо, единственное украшение, которое она позволяла себе во время занятий. «Склонение существительных второго типа», — произнесла она размеренно, выписывая на доске образец. Мел скрипел, оставляя четкий след. «Именительный падеж — стол. Родительный падеж — стола». 12 детей разного возраста сидели за потертыми деревянными партами, расставленными в два ряда. Чернильницы были аккуратно вставлены в круглое отверстие. Перья лежали параллельно краю. Ученики смотрели на спину учительницы с тем особым напряжением, которое возникает в классе, ждущий момента, когда наставница повернется и обратит взор на кого-то из них. Этот взгляд, строгий, внимательный, проникающий, сразу видел все шалости, недоделанные уроки и непрочитанные страницы. С улицы долетел обрывок музыки, военный оркестр играл марш. Рука Александры Александровны на мгновение замерла, а затем продолжила выписывать падежи с удвоенной тщательностью. «Винительный падеж — стол, творительный падеж — столом». Голос не дрогнул, но пальцы, сжимающие мел, побелели сильнее обычного. Она развернулась к классу одним плавным движением. Светло-голубые глаза медленно скользнули по рядам, задерживаясь на каждом лице. Дети непроизвольно выпрямлялись под этим взглядом. «Итак, кто мне скажет, как будет карандаш в предложенном падеже?» — спросила она и указала на рыжеволосого мальчика во втором ряду. «Петя Соколов?» Мальчик вскочил, задев коленями парту, отчего чернильница опасно качнулась. «О карандаше, Александра Александровна!» — выпалил он, судорожно теребя краешек гимназической курточки. «Верно. Садитесь», — кивнула учительница и направилась между рядами. Звук шагов был размерен, как тиканье настенных часов в углу комнаты. Под портретом императора, строго взиравшего на класс с позолоченной рамы, лежала стопка букварей с потрепанными углами. Рядом — линейка из темного дерева, которой Александра Александровна порой постукивала по столу, призывая к тишине. Никогда по рукам, как делали некоторые учителя. Дисциплина здесь держалась не на физическом страхе, а на чем-то более глубоком, на уважении, смешанном с трепетом перед ее непоколебимой уверенностью. С улицы вновь донеслись звуки марша, на этот раз громче, отчетливее. К музыке примешивались выкрики толпы, и в окно было видно, как по бульвару движется людская река с флагами и транспарантами. Александра Александровна подошла к окну, бросила взгляд на улицу и сразу вернулась к столу. Рука, когда она поправляла шпильку в волосах, чуть заметно дрожала. «Откройте буквари на странице 36», — произнесла она. «Прочтите текст «Наша Родина» про себя, а затем мы разберем его вместе». Пока дети шелестели страницами, она села за стол и сложила руки перед собой. Идеальная осанка, ни одного лишнего движения. только глаза время от времени обращались к окну, за которым разворачивалось зрелище проявления народного патриотизма. «Немецкие шпионы везде!» — донесся шепот с последней парты. Худенький мальчик в очках, сын мелкого чиновника из почтового ведомства, шептал соседу, приставив ладонь ко рту. «Мой папа говорит, их уже ловят и сажают в тюрьму». Александра Александровна встала. Лицо не выражало эмоций, но что-то в углах плотно сжатых губ говорило о сильнейшем внутреннем напряжении. Она взяла со стола указку и одним движением опустила ее на деревянную поверхность. Хлесткий звук разрезал тишину класса. «Михаил Семенов», — произнесла она негромко, но каждый в комнате услышал эти два слова. «Встаньте!» Мальчик в очках медленно поднялся, лицо его побледнело. «В этом классе говорят только тогда, когда спрашивают», — сказала Александра Александровна. «И только о том, о чем спрашивают. Сядьте и прочтите текст, как было велено». Мальчик сел, пряча глаза. Учительница прошла между рядами парт, проверяя, как идет чтение. Шаги были твердыми, как всегда, но внутри нарастала тревога. Слово «немецкие» кольнуло, словно острие тонкой иглы. 20 лет она была Гильбих, 20 лет носила фамилию мужа, не задумываясь о ее звучании. И вот теперь эта фамилия могла стать клеймом. «Наша родина — Россия!» — начала читать вслух девочка с косичками, вызванная к доске. Александра Александровна слушала, кивая в такт правильно прочитанным фразам. Она смотрела на детские лица, на которых еще не было тени подозрительности. Но долго ли это продлится? Что скажут родители теперь, зная, что их детей учит женщина с немецкой фамилией? Шум демонстрации на улице становился громче. Чей-то зычный голос выкрикивал что-то о победе над врагом. Александра Александровна сжала руки под столом так, что побелели костяшки пальцев. В гостиной дома Гильбихов царил полумрак, несмотря на яркий августовский день за окном. Тяжелые бархатные шторы были задернуты наполовину, пропуская лишь узкие полосы света, которые ложились на персидский ковер золотистыми лентами. В приглушенном освещении две фигуры на диване казались почти одинаковыми, будто зеркало отражало один и тот же образ. Ксения и Евгения Гильбих, дочери-близнецы Карла Густавовича и Александры Александровны, сидели рядом, обе в платьях из светлого батиста с одинаковыми кружевными воротничками. Волосы у обеих каштановые, заплетенные в косы и уложенные вокруг головы короной. Одинаковые овальные лица, прямые носы, высокие скулы. На первый взгляд их невозможно было различить. Но внимательный наблюдатель заметил бы тонкие различия. Ксения сидела, чуть наклонившись вперед, словно готовая в любой момент встать по чьему-то зову. Руки были сложены на коленях, пальцы нервно теребили маленький крестик на цепочке. Евгения же полулежала на диване, откинувшись на подушку, и взгляд ее внимательно изучал комнату, словно каталогизируя каждую деталь. Старинные часы на каминной полке пробили 11. Звук разнесся по гостиной, заставив Ксению вздрогнуть и бросить быстрый взгляд в сторону двери. Евгения же лишь чуть повернула голову, наблюдая за реакцией сестры. «Ты слишком нервничаешь сегодня», — заметила она, поправляя складку на платье. «Это всего лишь часы?» «Мне кажется, я слышала шаги», — ответила Ксения, прислушиваясь. «Там, в коридоре». «Это может быть папа или Силантьич», — пожала плечами Евгения. «Или никто. В этом доме постоянно что-то скрипит». Ксения не ответила, но пальцы ее снова коснулись крестика. Движение было почти неосознанным, как дыхание. Дверь гостиной открылась, и вошел Илья Андреевич, семейный кучер, человек немногословный и мрачный. Он остановился у порога, переминаясь с ноги на ногу, явно смущенный необходимостью говорить с барышнями. «Там это...» — начал он, глядя куда-то мимо близнецов. «Демонстрация идет, по бульвару. К военному училищу сказывает. И не знаю, можно ли будет проехать, если вам куда надо будет». Ксения незаметно перекрестилась. Евгения же подалась вперед, в ее взгляде вспыхнул живой интерес. «Большая демонстрация?» — спросила она. «Что кричат?» «Всякое, — кричат, — нахмурился кучер. — Ура больше! Потом про победу над немцами!» Он запнулся, вспомнив фамилию хозяев. «Народу много. Флаги несут». «Спасибо, Илья Андреевич», — кивнула Евгения. «Если мы соберемся выезжать, я предупрежу заранее». Кучер поклонился и вышел, прикрыв за собою дверь. Как только звук его шагов затих в коридоре, Евгения повернулась к сестре. «Что ты думаешь?» — спросила она, внимательно изучая лицо Ксении. «О чем?» — Ксения опустила глаза, словно избегая этого пристального взгляда. «Ты знаешь, о чем? О войне. О том, что теперь будет с нашей семьей». Сестры замолчали. В тишине они обменялись взглядами, полными того особенного понимания, которое бывает только у близнецов, словно безмолвный разговор, непонятный для посторонних. Ксения первой отвела глаза. Пальцы механически поправили складку на платье, точно так же, как минуту назад сделала Евгения. Это было одно из тех зеркальных движений, которые они совершали неосознанно, будто управляемые одним разумом. «Я боюсь», — наконец произнесла Ксения тихо. «Папа, его фамилия теперь...» «Папа 25 лет служит России», — резко перебила ее Евгения. «У него Георгиевский крест. Он российский подданный. Никто не посмеет». «Люди не всегда разумны», — возразила Ксения. «Особенно толпа. Ты не видела, что вчера было у немецкого посольства? А у магазина Циммермана на Мясницкой?» Евгения поднялась с дивана одним плавным движением и подошла к окну. Отодвинув штору, она посмотрела на улицу, где продолжалось шествие. Лицо ее, обычно живое и выразительное, стало задумчивым. «Посмотри», — позвала она сестру. «Они счастливы. Война для них — праздник». Ксения неохотно подошла и встала рядом. Теперь бок о бок они казались неотличимыми, два силуэта на фоне светлого окна. «Потому что они не знают, что такое война», — прошептала Ксения. «Папа знает. Он рассказывал». Евгения вдруг взяла сестру за руку. Пальцы были теплыми и твердыми. «Что бы ни случилось, мы вместе», — сказала она. «Как всегда». Ксения кивнула, но в глазах промелькнуло что-то странное, то ли сомнение, то ли предчувствие. Карл Густавович поднимался по лестнице на второй этаж, размеренным шагом человека, привыкшего контролировать каждое движение. В аптеке выдался редкий момент затишья, и он решил использовать его, чтобы проверить кое-что в кабинете наверху. Походка была точной, ни одного лишнего шага, ни единого ненужного поворота. Коридор второго этажа встретил его прохладным полумраком и тишиной. Где-то в глубине дома слышались приглушенные голоса. Вероятно, Мария Ивановна отдавала распоряжение по хозяйству. Из классной комнаты доносился размеренный голос Александры Александровны, диктующей диктант. Карл Густавович миновал гостиную, бросив мимолетный взгляд на приоткрытую дверь. Дочери сидели у окна, глядя на улицу. Он хотел было окликнуть их, но передумал, заметив, с каким напряжением они всматриваются в происходящее на бульваре. Демонстрация все еще шла, судя по звукам. Он продолжил путь по коридору, но когда дошел до места, где стена делала небольшой изгиб, шаг замедлился. Здесь, в этом незначительном закутке, скрытом от случайных глаз, находилось то, что он не показывал никому, даже жене, особенно жене. Карл Густавович остановился и прислушался. Дом жил своей обычной жизнью, никто не обращал внимания на хозяина, стоящего у стены с бронзовым бра. Он бросил быстрый взгляд через плечо, убеждаясь, что коридор пуст, а затем осторожно повернул одну из веток канделябра на определенный угол. Послышался тихий щелчок, и от стены потянуло легким сквозняком. Для случайного наблюдателя ничего не изменилось, но Карл Густавович знал, что теперь, если нажать на определенный участок стены, откроется потайная дверь, ведущая к узкой лестнице. Лестнице, спускающейся в тайную лабораторию. Он протянул руку к стене, но замер, не завершив движение. От пальцев исходил едва уловимый запах химических реагентов, металлический привкус, который невозможно было смыть обычным мылом. Ногти были чуть желтоваты, а на подушечках указательного и большого пальцев виднелись крошечные темные пятна, следы недавних экспериментов. Глаза Карла Густавовича за стеклами очков на мгновение затуманились. В них отразилась внутренняя борьба, терзавшая его последние месяцы. С одной стороны, научное любопытство, толкавшее его к экспериментам, с другой — растущее беспокойство о последствиях. Из глубины дома донесся звук открывающейся двери. Карл Густавович мгновенно опустил руку и отступил от стены. Лицо приняло обычное выражение — сдержанной серьезности. Он поправил очки и продолжил путь по коридору, словно просто проходил мимо. Потайная дверь осталась закрытой, храня свою тайну. Проходя мимо зеркала в конце коридора, он мельком взглянул на свое отражение. Статский советник Карл Густавович Гильбих, уважаемый фармацевт, управляющий казенной аптекой военного ведомства, муж и отец. Внешне — образец порядка и надежности. Никто не мог догадаться о тайнах, которые он скрывал в глубинах дома и собственного сознания. За окном продолжала греметь демонстрация. Война входила в жизнь Москвы, и в дом номер 12 она тоже войдет, хотя и не так, как все ожидают. Сумерки опускались на Москву медленно. В кабинете Карла Густавовича, расположенном в дальнем углу второго этажа, вечерний полумрак казался особенно густым и значительным. Пламя керосиновой лампы на письменном столе отбрасывало неровный свет на лицо статского советника, высвечивая глубокие морщины на лбу и придавая чертам странное, почти потустороннее выражение. Карл Густавович сидел неподвижно, глядя перед собой на лежащий на столе конверт. Белая плотная бумага с императорской печатью казалась неуместной среди научных журналов и фармацевтических справочников, аккуратными стопками, разложенных по столу. Эти стопки он выравнивал каждое утро, прежде чем спуститься в аптеку, и каждый вечер, вернувшись наверх, ритуал, создающий иллюзию того, что мир упорядочен и подчиняется законам логики. Стены кабинета были увешаны дипломами и свидетельствами о научных достижениях, но между ними в скромной деревянной раме висел портрет человека с длинной бородой и пронзительным взглядом. Парацельс, алхимик и врач, живший 400 лет назад. Этот портрет, написанный по старинной гравюре, Карл Густавович заказал у художника, и каждый раз, когда его взгляд падал на изображение, он испытывал странное чувство родства с этим человеком, отвергнутым официальной наукой своего времени. Шкаф у дальней стены кабинета всегда был заперт. Ключ от него Карл Густавович носил на цепочке вместе с карманными часами. За полированными дверцами из черного дуба скрывались книги, которые он никогда не показывал ни коллегам, ни семье. Древние трактаты по алхимии, рукописи на латыни, арабские тексты о превращении металлов и философском камне, переведенные и переписанные его собственной рукой. Среди них были и личные записи. Результаты 30 лет тайных экспериментов, проводимых в лаборатории, о существовании которой не знал никто. Карл Густавович взял конверт со стола. Рука его слегка дрожала. Сквозь стекла очков глаза казались увеличенными. В них читалась смесь эмоций — ожидание, страх и что-то еще. Что-то напоминающее азарт игрока, поставившего на кон все. Бледные тонкие пальцы, привыкшие отмерять миллиграммы порошков и капли настоек, осторожно коснулись сургучной печати. 53 удара сердца. Он невольно считал их, прислушиваясь к пульсу, отдававшемуся в висках, и печать была сломана. Лист бумаги с императорским гербом, извлеченный из конверта, зашуршал в руках. Аккуратный, изящный почерк великого князя Михаила Александровича, брата государя-императора, выглядел почти по-женски нежным на фоне официальной бумаги. «Дорогой Карл Густавович, пишу, чтобы известить вас о моем предстоящем визите в Москву. События последних дней, как вы понимаете, требуют присутствия членов императорской фамилии в древней столице, дабы поднять дух жителей в эти непростые времена. Помня наши плодотворные беседы о свойствах материи и перспективах современной науки, я был бы рад обновить их в ходе моего пребывания в городе. Вопросы, которые мы обсуждали при нашей последней встрече, не перестают занимать мой ум. И, признаюсь, некоторые ваши идеи о трансмутации органических элементов показались мне заслуживающими дальнейшего изучения. Позвольте известить вас, что я планирую посетить ваш дом на Чистопрудном бульваре в скором времени, если вы не будете против. С искренним уважением и надеждой на скорую встречу. Михаил. По мере чтения лицо Карла Густавовича менялось. Сначала оно просветлело, одобрение члена императорской фамилии, давнего знакомца и покровителя, льстило самолюбию. Затем глаза потемнели, в них мелькнуло беспокойство, что, если визит князя привлечет нежелательное внимание. А потом, когда взгляд дошел до строк о трансмутации органических элементов, на лбу проступила испарина, а жилка на виске запульсировала заметно сильнее. «Он помнит!» — пронеслось в голове. «Помнит все, что я ему рассказывал в тот вечер». Карл Густавович провел рукой по влажному лбу, вспоминая прием в доме князя Юсупова, куда его пригласили как поставщика редких лекарственных препаратов. Великий князь Михаил, младший брат государя, известный своими интеллектуальными интересами, вдруг проявил неожиданное внимание к скромному фармацевту, когда разговор зашел о новейших научных теориях. Они проговорили весь вечер, уединившись в библиотеке, и, увлеченный вниманием высокого собеседника, Карл Густавович рассказал чуть больше, чем следовало бы. А теперь, 3 месяца спустя, эти слова возвращались к нему. Великий князь запомнил, великий князь заинтересовался, великий князь хочет увидеть больше. Карл Густавович прижал письмо к груди, словно пытаясь физически ощутить его значимость. Затем аккуратно сложил лист по изначальным линиям сгибов и убрал во внутренний карман сюртука. Прикосновение бумаги к коже сквозь тонкую ткань рубашки казалось горячим, почти обжигающим. Мысли роились в голове. Что показать князю? Что рассказать? Насколько можно быть откровенным? Нет, не стоит думать об этом сейчас. Взгляд Карла Густавовича невольно скользнул к дальнему углу кабинета, где за книжным шкафом скрывался главный вход в лабораторию. Механизм в коридоре, который он активировал часом раньше, лишь снимал блокировку, предосторожность на случай, если кто-то случайно обнаружит потайную дверь в кабинете. Без предварительной разблокировки она не открылась бы, сколько ни нажимай на скрытый выступ. Двойная защита, придуманная им самим 30 лет назад. Он должен проверить. Сейчас. Немедленно. Поднявшись из-за стола, Гильбих подошел к шкафу, отодвинул его с неожиданной для пожилого человека силой и нажал на едва заметный выступ в стене. Раздался тихий щелчок, и часть стены отошла внутрь, открывая проход вниз. Холодный воздух, пахнущий сырым камнем и чем-то еще металлическим, терпким, напоминающим запах крови, ударил в лицо. Карл Густавович взял со стола керосиновую лампу и начал спускаться по узким ступеням, высеченным прямо в камне. Шаги были уверенными. Он ходил здесь так часто, что мог найти дорогу и в полной темноте. Свет лампы отбрасывал причудливые тени на стены узкого прохода. Лестница заканчивалась небольшой площадкой перед массивной железной дверью с замком сложной конструкции. Гильбих извлек из жилетного кармана связку ключей, выбрал один, длинный, затейливой бородкой, и вставил в замочную скважину. Замок открылся с тихим скрежетом, дверь подалась внутрь. Помещение было гораздо просторнее, чем можно было предположить, глядя на дом снаружи. Оно уходило под все здание, а, возможно, и дальше, под бульвар. Своды из грубо обтесанного камня поддерживали колонны, напоминавшие древние языческие храмы. Пол был выложен каменными плитами, потемневшими от времени. Между ними виднелись неглубокие бороздки, следы многолетних экспериментов, когда пролитые химические жидкости медленно разъедали поверхность. По стенам тянулись деревянные полки, уставленные стеклянными сосудами разных форм и размеров. В некоторых плавали заспиртованные образцы — растения, органы животных и предметы, природу которых невозможно было определить с первого взгляда. Другие содержали порошки и жидкости всех цветов. Особняком стояли тяжелые фолианты с кожаными корешками, книги, слишком опасные даже для запертого шкафа наверху. В центре лаборатории находился огромный каменный стол, заваленный инструментами. Колбы, реторты, перегонные кубы, весы с набором гирь, ступки для растирания веществ. Рядом жаровня с тлеющими углями, над которой на металлическом штативе был установлен стеклянный сосуд с мутной жидкостью. Но главным объектом в помещении был большой чан в дальнем углу, стоящий на возвышении из камня. Он был сделан из меди, но странным образом не имел характерного металлического блеска. Поверхность казалась матовой. От чана отходили многочисленные трубки, соединенные с баками и колбами, образуя сложную систему циркуляции. Внутри что-то пульсировало, испуская слабое, но заметное свечение, бледно-голубое. Карл Густавович подошел к чану медленно, с благоговением. Лицо его, освещенное снизу этим странным светом, казалось белым и неживым, но в то же время исполненным напряженного ожидания. Он осторожно поставил лампу на каменный постамент рядом с чаном и склонился над ним, вглядываясь в пульсирующую массу. Губы зашевелились, произнося слова, которые он не решался сказать вслух, даже здесь, в полной изоляции от мира. «Скоро!» — прошептал он так тихо, что это было скорее дыхание, чем речь. «Скоро ты появишься, и мир изменится!» В синеватом свете, исходящем от содержимого чана, глаза за стеклами очков казались глазами существа, уже не принадлежащего к миру людей.